Глава 61. Свернув на Кредли-Хит-Хай-Стрит, Ким двинулась в сторону повозки и лошадей. У Джоанны будет 5 минут, а потом она отправится домой. Надо обдумать все услышанное от Алекс. Неожиданно детектив услышала звук сирены, но, посмотрев в зеркало заднего вида, она не увидела никаких огней. Проехав на разрешающий сигнал светофора, пересекла 4-сторонний перекресток и оказалась на Реддл-Хилл-Роуд. Несмотря на темноту, инспектор рассмотрела группу людей на проезжей части и женщину, которая взмахами руки предлагала ей остановиться, прямо перед пабом, в который она направлялась. Ким с визгом затормозила и откинула подставку, чтобы поставить мотоцикл, после чего слезла с него и сняла шлем. Все это заняло у нее не больше секунды. «Я офицер полиции, что здесь произошло?» — начала спрашивать она, проталкиваясь сквозь толпу. «Несчастный случай», — ответил ей кто-то. «Наезд. Виновник скрылся с места аварии», — пояснил другой голос. «Пропустите!» — крикнула Ким, услышав, что приближается сирена скорой помощи. Ужас, зародившийся у нее где-то глубоко внутри, сжал ей горло, когда она добралась до центра круга и увидела, что сбылись ее самые страшные подозрения. Женщина, лежавшая на земле, была Джоанной Уэйт. «Все отойдите в сторону!» — крикнула инспектор. Наклонившись, она попыталась осмотреть лежавшую на спине Джоанну. Левая нога женщины была согнута под неестественным углом, и Ким решила, что она сломана по крайней мере в 2 местах. А еще у нее создалось впечатление, что левая рука Уэйт выбита из плечевого сустава, и несколько пальцев на ней тоже сломаны. Но больше всего детектива волновало то, что Джоанна молчала. «Нет, нет, нет», — звучало у нее в голове. «Ни одно из повреждений, которые она увидела, не угрожали жизни женщины, но все они были чрезвычайно болезненными». Так что пострадавшая должна была бы исходить криком. «Джоанна!» Ким осторожно дотронулась до неповрежденной руки учительницы, стараясь не дать волю эмоциям. Глаза жертвы открылись, и на губах у нее медленно появилась улыбка. Она сглотнула и сказала голосом, больше похожим на шепот. «Ты пришла». И вот тогда Ким увидела то, что не заметила в самом начале. Из затылка Джоанны текла кровь. Она собиралась возле ее левого уха в лужицу, напоминавшую масляное пятно. Уэйт не кричала от боли, потому что уже не чувствовала ее. Стоун постаралась сдержать душившие ее эмоции и взяла Джоанну за руку. «Конечно, пришла», — сказала она, нежно поглаживая своим большим пальцем кисть учительницы. Их взгляды встретились, и Ким взмолилась, чтобы Уэйт не прочитала в ее глазах страшной правды. Умирающая облизала губы и вновь заговорила. «Ким, посмотри». Ее голос затих, голова откинулась на бок, и глаза невидяще уставились в толпу. Ким позволила парамедикам увести себя от нее и унести труп. Больше она ничего не могла сделать. Джоанна Уэйт умерла.